Глава 6. Влад усмехнулся и открыл папку с досье на очередного конкурента. Идея Фэй гениальна. Что толку томить ее в камере, если можно плюнуть врагу в лицо и обжечь ядом унижения? Он просто запретил ей появляться в левом крыле дома. Ослушается, точно сядет в карцер. И это только начало. Асмодей не сможет вывести ее в свет никогда. Слишком узнаваема будет его дочь. Намного известнее, чем ее нынешний статус жалкой начинающей рок-звездочки. Влад постарается, чтобы она приобрела гораздо более провокационную известность. Это будет шах и мат Асмодею после того, как тот выполнит все условия. А в том, что Верховный Демон их выполнит, король не сомневался. Альберт Эйбель не станет королем братства никогда, если только Асмодей не переступит через свою дочь. Пока Фэй занята тяжелой маленькой пациенткой в своей клинике, у Влада появляется много времени для осуществления плана. Король внимательно посмотрел на фотографию конкурента. Он его знал, и знал неплохо. Двоюродный брат Магды. Вспомнилась грациозная красавица с черными волосами и белоснежным телом. Он вздрогнул. Магда. Она была его любовницей 300 лет. Она должна была стать королевой братства, и она его предала. Впрочем, кто кого предал, это спорный вопрос. Униженная и оскорбленная женщина способна на подлость. Влад бросил ее ради смертной, ради Лины. Вспомнил, и перед глазами поплыло. Проклятие, когда-нибудь он станет свободен от боли. Ему ее не хватало. Дико не хватало. Образовалась настолько невосполнимая дыра, что ему хотелось выйти от одиночества. Влад, конечно, не мог простить ей тех писем, но все уходило на второй план, когда он просто тосковал по ней. По ее голосу, по ее советам, по ее присутствию в их доме. Тосковал не только по жене, он тосковал по другу. Лина была преданным другом, самым лучшим и чутким за всю его жизнь. И только она знала его лучше, чем остальные. И если бы все было иначе, он даже смог бы простить ей эти проклятые письма. 20 лет она была рядом. Разве это можно зачеркнуть злостью и ревностью? Особенно сейчас, когда ему до боли хочется кричать ей о своей обиде, а кричать некому. Возможно, они могли бы все исправить. Хотя, разве дал бы он ей ту дикость, на которую способен Ник? Нет. Их отношения были совсем другими. Влад любил Лину, но любил той самой сильной и крепкой любовью, которая не имеет ничего общего с темными страстями. Между ними этого никогда не было. Разве что однажды, когда узнала о ее связи с братом. Но он простил. Слишком поздно во всем этом копаться. Ничего изменить нельзя. Поверни все вспять. Влад понимал, что простил бы снова. И именно потому, что не было того безумия, которое сжигало Ника по отношению к Мариане. Влада мучило чувство, что его использовали, считая удобным. Но разве он сам не использовал? Разве не превратился в статического мужа? Розы на день рождения, подарки по праздникам и секс раз в неделю без особой страсти, скорее по привычке. Он интересовался, о чем мечтает она. Чего хочет его женщина спустя 5, 10, 15 лет брака. У них было слишком много других проблем, чтобы заниматься своими отношениями. «Лина, как же мне тебя не хватает!» Влад перевернул страницу досье и подкурил сигарету. Дурная привычка, которая появилась 3 года назад. Ей бы она не понравилась. Влад затянулся сигарой и вдруг подумал, что впервые за эти 3 года воспоминания не вызывали жгучего желания все бросить и идти в склеп, закрыться там и лежать на каменной плите. Возникло совсем другое желание – взять оставшиеся письма и швырнуть в огонь. Влад снова посмотрел в папку, стараясь сосредоточиться. Не все из семьи смогут приехать. Николас не бросит дела братства в Лондоне. Слишком важные сделки сорвались, и он ищет новые источники. Кристина и Габриэль тоже заняты построением своей империи. Влад дал им полную свободу. Земли Черных Львов уже поделили на 3 части. 2 совершенно равные король отдал дочерям. Но если Марианна далека от политики, то Крис успешно занимается всеми делами братства и очень преуспела. За нее Влад спокоен. Габриэль сделал его девочку счастливой. Он ее надежная опора. Та самая широкая спина, за которой ничего не страшно. С Марианной сложнее. Ее муж, чертов маньяк, всегда дает причину для беспокойства. Но последнее время Марианне удается держать его в узде. У них родился сын. И после всего случившегося Ник не оставляет семью ни на секунду. Влад все еще удивлялся, насколько Марианна предвидела все события, которые могут произойти, и не дала ненормальному Макану броситься в пекло. Вытащила его буквально за шкирку из самой сердцевины бездны. Ее любовь к мужу настолько глубокая, что она чувствует малейшие изменения в их отношениях. Черт, это как жить на пороховой бочке. Но его принцесса справляется. Ей удалось укротить зверя и кормить с ладошки самого страшного хищника в братстве. Изгой и Диана уезжают в Европу. И сегодня Фэй привезет Анну погостить на несколько недель. Анна уже выросла. Ей 12. И она самый обычный человеческий ребенок. Обыкновенный нежный ребенок, который очаровывает простотой, живостью, свежестью. Только смертные дети столь непосредственные. Пока Анна подрастала на их глазах, они все забыли, какое страшное прошлое миновало ее благодаря их неестественному вмешательству. Влад закрыл последнюю страницу досье. Лучше узнавать конкурента лично. Все, что написано, не вызывает ни малейшего интереса. Сам Влад знает об Эйбеле гораздо больше. Или это досье фикция, или конкурент слишком прост. Но Влад никогда не верил в первое впечатление. В этот день с самого утра все себя вели очень странно. Словно к чему-то готовились, суетились. Алекс не замечали, ее лишь ввели в курс дела. Девушка втайне радовалась, что Фэй все же удалось вытащить ее из камеры. Теперь можно думать о побеге. Все носились по дому, натирая все до блеска. Когда она спросила у Наташи, она была за главную среди них, и проработала в этом доме больше 20 лет. Почему все так суетятся? Она шикнула на нее и велела не болтаться под ногами и задавать меньше вопросов. Потом вдруг посмотрела на девушку и тихо спросила. «Ты свою работу закончила?» Алекс кивнула. Она нахмурилась, махнула на нее рукой и собралась уйти, а потом внезапно вернулась. «Я знаю, что Артур не разрешает тебе ходить в правое крыло, но у меня чертовски не хватает времени. Смени постельное белье в спальнях. Там все равно никого нет. Хозяин вернется ближе к ночи. Не один. И ему будет не до нас». Фэй вернулась. Женщина ловко выскочила из машины. Маленькая, хрупкая, грациозная. Король подал ей руку, а следом за женщиной показалась девочка в голубом платьишке. Ее светлые волосы развивались на ветру. Алекс прильнула к стеклу, сгорая от любопытства. Давно не видела детей, а еще более дико видеть ребенка в доме вампиров. Влад заботливо надел на нее шапку и завязал под подбородком ленточки, пригрозив ей пальцем. Зачем бессмертному ребенку шапка? Бояться, что простудится? Даже отсюда Алекс видела, что девочка ему улыбается. Она что-то сказала и... Невероятно. Король присел на корточки. Она вклеилась в стекло, стараясь рассмотреть, что он делает. Офигеть, он завязывает шнурки на ее ботинках. Это как удар по голове. Как будто этот мужчина и тот, которого она знала, они совершенно разные. Безжалостный монарх самых страшных хищников в мире, смертных, который одним взглядом ставил слуг на колени, сейчас совершенно преобразился. В этот момент Фэй подняла голову, и Алекс отпрянула от окна, бросилась прочь из комнаты, прикрыла дверь и, быстро пробежав по коридору, юркнула в свою спальню. «Совсем не кстати». Влад прикрыл дверь кабинета и посмотрел на Фэй. «Почему они не взяли ее с собой?» Ведьма улыбнулась. «Анна человек. Таскать ее в турне по Европе, когда Диана будет всецело занята репетициями, а Мстислав ее охраной – не самая лучшая идея. Особенно сейчас, когда участились убийства и нападения на кланы. Я забрала ее к себе, но и больница для смертной девочки – не лучшее место. В отличие от нас, она может подхватить вирус и заболеть». Влад задумчиво потер подбородок. «Но в доме есть... гости, о существовании которой в нашей семье никто не знает». «У меня не было выбора. Я не могла отказать Мстиславу». «Я понимаю». Служанка принесла поднос с чаем и удалилась. Влад положил несколько ложек сахара, размешал и подал Фэй. «Она больше не живет со слугами и ужинает с нами». «Я знаю». «Верно, ты все знаешь». Влад отпил чай и посмотрел в окно. Начинался дождь с мокрым снегом. «Когда ты собираешься вернуть ее Асмодею?» «Пусть остается здесь, как залог неприкосновенности для братства». «Как долго?» «Какая разница, как долго, Фэй? Столько, сколько потребуется. Меня больше беспокоят эти убийства, в которых подозревают наш клан, а убийца все еще не найден». ловко увел разговор в другое русло. «Что говорит Серафим?» Фэй села в кресло напротив короля и протянула руку за печеньем. «Ничего. Бестолочи никак его не поймают и не могут выйти на след. Он их опережает. Где Анна?» «Гуляет по дому. Наверное, пошла в комнату Ками. Там есть чем позабавиться. Такая интересная девочка. Суровый изгой и этот нежный ангелочек, который едва привык к нашему миру. Забавно. Единственный человек в нашей семье». «Действительно забавно», — тихо сказал Влад. «У нас необычная вампирская семья. Единственная, в которой есть дети. Анна — удивительный ребенок. Мудрая не по годам. Я очень много времени провожу с ней. Она чудесная девочка. Жаль, что она настолько одинока в этом возрасте. Изгой и Диана — хорошие родители, но понятия не имеют, насколько ребенку важно внимание. Жаль, что у них нет своих детей». «У них есть Анна. Это их ребенок. Мы заплатили высокую цену за ее возвращение с того света. Она жива, и она здесь, с нами. Придет момент, и мы должны будем принять решение насчет ее обращения. Думаю, изгой понимает, что иначе нельзя. Есть только два выхода. Первый — обратить ее и сделать одной из нас. А второй — стереть ей память и отправить в мир людей. Третий мы даже не рассматриваем». Они посмотрели друг на друга. Третий — это вернуть Анну обратно и позволить ей умереть. «Анна знает, кто мы такие». «Знает. Но она еще не понимает, что вампиры — это не только сильные и могущественные люди. Почти волшебники. Но также убийцы и хищники. Поэтому в нашем мире нет места смертным». Влад посмотрел на Фэй. «Надеюсь, ты не станешь со мной спорить на этот счет». «Конечно, не стану. Ты прав, как всегда». «Сегодня у меня гости. Позаботься, чтобы Анна оставалась в безопасном месте, не приближалась к гостям и всеобщей вакханалии». Влад резко вышел из кабинета и хлопнул дверью. Фэй медленно выдохнула. У нее опять разболелась голова. Предшественник видения, которое снова будет расплывчатым и совершенно непонятным. Изнуряющим.